Руальд Даль известен прежде всего как рассказчик. Его новеллы изящны, парадоксальны и оточены с таким мастерством, что ни единого слова убавить или прибавить нельзя. Как наследник и продолжатель традиций таких авторов, как Саки и Джон Кольер, он часто пользуется приемом неожиданного финала, переворачивающего все с ног на голову. Кроме того, пользуются популярностью детские сказки Руальда Даля, например, «Чарли и шоколадная фабрика». Писатель не был чужд и хоррору. Подтверждением этому служит рассказ «Хозяйка пансиона», бросающий свет на развлечения одинокой дамы, содержащей гостиницу. Руальд Даль. Хозяйка пансиона. Билли Уивер приехал из Лондона на обычном дневном поезде, сделав в дороге пересадку в Суиндоне. И к тому времени, когда добрался до Бата, было часов в 9 вечера. Над домами против дверей вокзала в чистом звездном небе всходила луна. Но воздух был страшно холодный, и ледяной ветер обжигал щеки. «Простите», — спросил он у носильщика, — «нет ли здесь неподалеку недорогой гостиницы?» «Загляните в Колокол и Дракон», — ответил тот. «Может, и найдется местечко. Это с четверть мили отсюда, по другой стороне улицы». Билли поблагодарил его, подхватил свой чемодан и отправился пешком к Колоколу и Дракону. Раньше он никогда не бывал в Бате. Знакомых у него здесь не было. Однако мистер Гринзлейд из управления в Лондоне говорил ему, что это прекрасный город. «Устроишься?» — сказал он. «Дай о себе знать заведующему филиалом». Билли исполнилось 17 лет. В новом темно-синем пальто, новой коричневой фетровой шляпе, новом коричневом костюме он чувствовал себя отлично и быстро шагал по улице. В последнее время он все старался делать быстро, считая, что быстрота — единственное, что отличает удачливых деловых людей. Вот начальники из управления фантастически быстры. Удивительные люди. По обеим сторонам широкой улицы тянулись одинаковые высокие дома. Перед каждым — крыльцо с опорами и 4-5 ступенек к парадной двери. Когда-то это были шикарные жилища. Но теперь даже в темноте он видел, что краска на дверных и оконных переплетах облупилась, а красивые белые фасады потрескались и покрылись пятнами. Неожиданно в окне нижнего этажа, ярко освещенном уличным фонарем, ярдах в 6, Билли увидел написанное печатными буквами объявление, приклеенное к стеклу: «Ночлег и завтрак». Прямо под объявлением стояла ваза с красивыми ивовыми ветками. Он остановился и подошел поближе. В окне виднелись зеленые портьеры из материала, похожего на бархат. Ивовые ветки замечательно смотрелись рядом с ними. Билли приблизился к стеклу, заглянул в комнату и первое, что увидел, — яркий огонь, пылавший в камине. На ковре перед камином, свернувшись калачиком и уткнувшись носом в живот, спала такса. Комната, насколько он мог разглядеть в полутьме, была уставлена красивой мебелью. Кабинетный рояль, большой диван и несколько мягких кресел, а в углу клетка с попугаем. «Животное — обыкновенно добрая примета», — отметил про себя Билли. «И, в общем, неплохо бы остановиться в таком приличном заведении. Наверняка здесь лучше, чем в Колоколе и Драконе. С другой стороны, гостиница ему больше по душе, чем пансион. Вечером там можно выпить пиво, сыграть в дартс и поболтать, найдется с кем, да к тому же, наверное, и дешевле. Он уже раза два останавливался в гостинице, и ему там понравилось. А вот в пансионах он не жил. И если уж быть до конца честным, он их сторонился. Само это слово вызывало представление о водянистой капусте, прижимистых хозяйках и сильном запахе селедки в гостиной. Постояв в нерешительности на холоде минуты 2-3, Билли решил все-таки заглянуть в Колокол и Дракон, прежде чем делать какой-либо выбор. И тут случилось нечто странное. Не успел он отвернуться от окна, как что-то заставило его задержаться. Внимание привлекла сама вывеска «Ночлег и завтрак». «Ночлег и завтрак», «Ночлег и завтрак», «Ночлег и завтрак». Каждое слово, точно черный глаз, глядело на него сквозь стекло, принуждая уступить, заставляя остаться. И он и вправду двинулся от окна к парадной двери, поднялся по ступенькам и потянулся к звонку. Он нажал на кнопку и услышал, как звонок прозвенел в какой-то дальней комнате, но тотчас же, в ту же самую минуту, он не успел даже оторвать палец от звонка, дверь распахнулась, а за нею стояла женщина. Точно фигурка, выскочившая из ящика. Он нажал на звонок, и вот она. Билли даже вздрогнул. Ей было лет 45-50, и, едва увидев его, она тепло и приветливо ему улыбнулась. «Прошу вас, заходите», — ласково произнесла женщина. Она отступила, широко раскрыв дверь, и Билли поймал себя на том, что автоматически заходит в дом. Побуждение, или, точнее сказать, желание последовать за женщиной, было необычайно сильным. «Я увидел объявление в окне», — сказал он, замешкавшись. «Да, я знаю». «Я насчет комнаты». «Она уже ждет вас, мой дорогой». У нее было круглое розовое лицо и очень добрые голубые глаза. «Я шел в колокол и дракон», — сообщил ей Билли, «но увидел объявление в вашем окне». «Мой дорогой мальчик», — сказала женщина, «но почему же вы не заходите, ведь на улице холодно». «Сколько вы берете?» 5 шиллингов 6 пенсов за ночь, включая завтрак». Это было фантастически дешево. Меньше половины того, что он готов был платить. «Если для вас это слишком дорого», — прибавила она, «я, пожалуй, могла бы и убавить самую малость. Яйцо желаете на завтрак? Яйца нынче дорогие. Без яйца будет на 6 пенсов меньше». 5 шиллингов 6 пенсов меня устроит», — ответил Билли. «Мне бы очень хотелось остановиться здесь». «Я так и знала. Да заходите же». Она казалась ужасно любезной. Точно мать лучшего школьного товарища, приглашающая погостить в своем доме в рождественские каникулы. Билли снял шляпу и переступил через порог. «Повесьте ее вон там», — сказала хозяйка, «и давайте мне ваше пальто». Других шляп или пальто в холле не было. И зонтиков не было, и тростей. Ничего не было. Он последовал за ней наверх по лестнице. «В нашем распоряжении весь дом», — проговорила она, улыбаясь ему через плечо. «Видите ли, нечасто я имею удовольствие принимать гостя в моем гнездышке». «Чокнутая, видно», — отметил про себя Билли. «Ну, какое это имеет значение, если она просит за ночлег всего 5 шиллингов 6 пенсов?» «А я уж думал, у вас отбоя нет от постояльцев», — вежливо сказал он. «О, да, мой дорогой, разумеется, но вся беда в том, что я разборчива и требовательна, если вы понимаете, что я имею в виду». «Да, да». «У меня все готово. В этом доме днем и ночью всегда все готово, на тот случай, если объявится подходящий молодой человек. А ведь это такое удовольствие, мой дорогой, такое громадное удовольствие, когда открываешь дверь и видишь, что перед тобой тот, кто как раз и нужен». Хозяйка остановилась посреди лестницы, держась рукой за перила, и, повернув голову, посмотрела на него сверху вниз, улыбнувшись бледными губами. «Вот вроде вас», — прибавила она. Ее голубые глаза медленно скользнули по всей фигуре Билли. «Этот этаж мой», — сказала она на площадке 2-го этажа. Они поднялись еще выше. «А этот весь ваш. Вот ваша комната. Я так надеюсь, что она вам понравится». Хозяйка провела Билли в уютную спальню и включила свет. «Солнце по утрам светит прямо в окно, мистер Перкинс. Вас ведь Перкинсом зовут?» «Нет», — ответил он. «Моя фамилия Уивер». «Мистер Уивер, как мило. Под простыню я положила грелку, чтобы было теплее, мистер Уивер. Так приятно, когда в чужой постели с чистыми простынями есть горячая грелка. Вы согласны? И можете в любую минуту включить обогреватель, если только почувствуете, что вам холодно». «Благодарю вас», — сказал Билли. «Большое вам спасибо». Он обратил внимание на то, что покрывало снято с кровати, а уголок одеяла откинут. Все готово для того, чтобы забраться в постель. «Я так рада, что вы появились», — сказала хозяйка, глядя ему в лицо. «Я уже начала было волноваться». «Все в порядке. — весело ответил Билли. «Насчет меня можете не беспокоиться». Он поставил свой чемодан на стул и стал открывать его. «А как же ужин, мой дорогой? Вы поели, прежде чем прийти сюда?» «Я ничуть не голоден, спасибо», — сказал Билли. «Думаю, мне нужно побыстрее лечь спать, потому что завтра я должен встать довольно рано, чтобы объявиться в конторе». «Что же, очень хорошо. Не буду мешать вам распаковываться. Однако, прежде чем лечь в постель, не могли бы вы заглянуть в гостиную на первом этаже и расписаться в книге? Таков местный закон, а мы ведь не станем нарушать законы на этой стадии наших отношений, не правда ли?» Она махнула ему ручкой и быстро удалилась из комнаты, закрыв за собой дверь. То, что хозяйка пансиона, похоже, была с приветом, ничуть не тревожило Билли. Совершенно очевидно, это добрая и благородная душа. Он подумал, что она, наверное, потеряла сына в войну и так и не смогла пережить горе. Через несколько минут, распаковав чемодан и вымыв руки, он спустился на первый этаж. Хозяйки в гостиной не было, в камине горел огонь, около него спала маленькая такса. В комнате было удивительно тепло и уютно. «Ну и повезло же мне», — подумал Билли, потирая руки. «Просто удача». Книга для записи гостей лежала в раскрытом виде на рояле, и он достал ручку и записал в нее свое имя и адрес. На этой же странице поместились еще две записи, и Билли машинально их прочел. Одним гостем был некий Кристофер Малхолланд из Кардифа, другой — Грегори У. Темпл из Бристоля. «Забавно», — подумал Билли, — «Кристофер Малхолланд — знакомое имя. Где он раньше его слышал? Может, он с этим парнем вместе в школе учился? Нет. Может, это кто-то из бесчисленных поклонников его сестры или знакомый отца? Нет, нет, все не то». Он снова заглянул в книгу. «Кристофер Малхолланд, 231, Катедрал Роуд, Кардифф. Грегори У. Темпл, 27, Сикамур Драйв, Бристоль». И второе имя показалось ему почти таким же знакомым, как и первое. «Грегори Темпл», — громко произнес Билли, напрягая память. «Кристофер Малхолланд». «Такие милые мальчики!» — прозвучал голос у него за спиной, и, обернувшись, он увидел хозяйку, вплывающую в комнату с большим серебряным чайным подносом в руках. Она держала его далеко перед собой и довольно высоко, будто поводья, с помощью которых она управляла резвой лошадью. «Почему-то эти имена показались мне знакомыми», — сказал Билли. «В самом деле, как интересно». «Я почти уверен, что где-то раньше слышал их. Странно, правда? Может, видел в газете? Они, случайно, ничем не знамениты? То есть, я хочу сказать, может, это известные игроки в крикет, или футболисты, или еще кто-то в таком роде?» «Знамениты?» — сказала хозяйка, ставя чайный поднос на низкий столик возле дивана. «О, нет, не думаю, что они знамениты. Но они были необычайно красивы. Притом оба. Можете мне поверить? Они были высокие, молодые и красивые, мой дорогой, в точности, как вы». Билли снова заглянул в книгу. «Послушайте», — сказал он, обратив внимание на числа, — «да ведь эта запись сделана больше 2 лет назад». «Неужели?» «Ну да, правда. А Кристофер Малхолланд записался еще за год раньше, то есть больше 3 лет назад». «Боже праведный», — сказала хозяйка, покачав головой и изящно вздохнув. «Никогда бы не подумала, как летит время, не так ли, мистер Уилкинс?» «Меня зовут Уивер», — сказал Билли. «У-И-В-Е-Р». «А, ну да, конечно же», — воскликнула она, усаживаясь на диван. «Как это глупо с моей стороны. Прошу простить меня. В одно ухо влетает, из другого вылетает. Вот я какая, мистер Уивер». «Знаете что?» — сказал Билли. «Знаете, что во всем этом особенно удивительно?» «Нет, дорогой, не знаю». «Видите ли, оба эти имени, Малхолланд и Темпл, я, кажется, не только помню каждое в отдельности, так сказать, но почему-то каким-то странным образом они, по-моему, как-то связаны между собой, будто они знамениты в чем-то одном, вы меня понимаете, ну, как Демпси, Танни, например, как Черчилль и Рузвельт». «Как забавно», — сказала хозяйка. «Ну, идите же сюда, дорогой, и присядьте рядышком со мной на диван. Я налью вам чашечку чаю и угощу имбирным пирожным, прежде чем вы отправитесь спать». «Право, не стоит беспокоиться», — сказал Билли. «Мне бы не хотелось, чтобы вы все это затевали». Он стоял возле рояля, глядя, как она возится с чашками и блюдцами, и заметил, что у нее маленькие белые проворные руки и красные ногти. «Я почти уверен, что встречал эти имена в газетах», — повторил Билли. «Сейчас вспомню. Точно вспомню. Нет. Нет ничего более мучительного, чем пытаться извлечь из памяти нечто такое, что, кажется, уже вспомнилось. Сдаваться он не собирался». «Погодите минуту», — сказал он. «Одну только минуту. Малхолланд. Кристофер Малхолланд. Не так ли звали школьника из Итона, который отправился в туристический поход по юго-западным графствам, как вдруг...» «Молока?» — спросила хозяйка. «Сахару?» «Да, пожалуйста». «Как вдруг...» «Школьник из Итона?» — переспросила она. «О, нет, мой дорогой, этого никак не может быть, потому что мой мистер Малхолланд точно не был школьником из Итона. Он был студентом последнего курса из Кембриджа. Идите же сюда, присядьте рядышком и погрейтесь возле этого чудесного огня. Да идите же, ваш чай готов». Она похлопала по дивану рядом с собой и, улыбаясь, ждала, когда Билли подойдет к ней. Он медленно пересек комнату и присел на краешек дивана. Хозяйка поставила перед ним чашку на столик. «Ну вот», — сказала она, — «теперь нам хорошо и удобно, не правда ли?» Билли прихлебывал чай. Она тоже. С полминуты оба молчали. Она сидела, полуобернувшись к нему, и он чувствовал, что она смотрит ему в лицо поверх своей чашки. Время от времени он ощущал какой-то странный запах, исходивший от нее. Запах не был неприятным, а напоминал ему... Трудно сказать, что он ему напоминал. Может, так пахнут соленые каштаны? Или новая кожа? Или это запах больничных коридоров? «Вот уж кто любил чай, так это мистер Малхолланд», — произнесла, наконец, хозяйка. «Никогда в жизни не видела, чтобы кто-нибудь пил столько чаю, сколько дорогой и бесценный мистер Малхолланд». «Он, должно быть, уехал совсем недавно», — сказал Билли. «Уехал?» — переспросила она, подняв брови. «Но, мой дорогой мальчик, он никуда и не уезжал. Он еще здесь. И мистер Темпл здесь. Они оба здесь, на третьем этаже». Билли осторожно поставил чашку на столик и уставился на хозяйку. Она улыбнулась ему в ответ, а потом протянула свою белую руку и, как бы утешая его, похлопала по коленке. «Сколько вам лет, мой дорогой?» — спросила она. 17. 17! — воскликнула она. «Это же самый лучший возраст! Мистеру Малхолланду тоже было 17, но он, думаю, был чуточку ниже вас ростом, я даже уверена, и зубы у него были не такие белые. У вас просто прекрасные зубы, мистер Уивер, вы знаете?» «Они не такие хорошие, какими кажутся», — сказал Билли. «В коренных куча пломб». «Мистер Темпл, конечно же, был постарше», — продолжала хозяйка, пропустив мимо ушей его замечание. «По правде, ему было 28. Но я бы ни за что не догадалась, если бы он сам мне не сказал, в жизни бы не догадалась. На теле у него не было ни пятнышка». «Чего не было?» — переспросил Билли. «У него была кожа, как у ребенка». Наступила пауза. Билли взял чашку и отхлебнул еще чаю, после чего также осторожно поставил ее на блюдце. Он ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь, но она молчала. Он сидел, глядя прямо перед собой в дальний угол комнаты и покусывал нижнюю губу. «Этот попугай», — произнес он наконец, — «знаете, как я не догадался, когда я заглянул в комнату с улицы в окно, я готов был поклясться, что он живой». «Увы, уже нет». «Здорово сделано», — сказал Билли. «Он совсем не похож на мертвую птицу. Чья это работа?» «Моя». «Ваша?» «Конечно», — сказала она. «А с Безилом вы тоже уже познакомились?» Она кивнула в сторону таксы, уютно свернувшейся в клубок перед камином. Билли посмотрел на собаку и вдруг понял, что и собака так же молчалива и неподвижна, как попугай. Он протянул руку и коснулся ее спины. Спина была жесткая и холодная, а когда он раздвинул пальцами шерсть, то увидел кожу под ней, серовато-черную, сухую и отлично сохранившуюся. «Боже мой!» — сказал он. «Просто фантастика!» Он отвернулся от собаки и в глубоком восхищении уставился на маленькую женщину, сидевшую рядом с ним на диване. «Ужасно трудно, наверное, делать такие вещи». «Ничуть», — ответила она. «Я из всех своих любимцев делаю чучело после того, как они умирают. Еще чашечку?» «Нет, спасибо», — сказал Билли. Чай слабо отдавал горьким миндалем, но ему было все равно. «Вы ведь расписались в книге?» «О, да». «Это хорошо, потому что потом, если случится так, что я забуду, как вас звали, я всегда смогу спуститься и посмотреть. Я почти каждый день вспоминаю мистера Малхолланда и мистера Темпла», — сказал Билли. «Грегори Темпла. Простите, что я спрашиваю об этом, но у вас разве не было других гостей в последние 2-3 года?» Высоко подняв чашку в руке и слегка склонив голову на бок, хозяйка взглянула на него краешком глаза и снова ласково улыбнулась. «Нет, мой дорогой», — ответила она, — «кроме вас никого». Роальд Даль. Хозяйка пансиона. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи 2.1. Жестокость». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.